От Советского информбюро. 27 ноября 1942 года. В последний час новый удар по противнику. Началось наступление наших войск на Центральном фронте. На днях наши войска перешли в наступление в районе восточнее города Великие Луки и в районе западнее города Ржев. Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника. В районе города Великие Луки фронт немцев прорван протяжением 30 километров. В районе западнее города Ржев фронт противника прорван в трех местах. В одном месте протяжением 20 километров, на другом участке протяжением 17 километров и на третьем участке протяжением до 10 километров. На всех указанных направлениях наши войска продвинулись в глубину от 12 до 30 километров. Нашими войсками прерваны железные дороги Великие Луки-Невель, Великие Луки-Новосокольники, а также железная дорога Ржев-Вязьма. Э. Раус. Ледяной ад Восточного фронта. Воспоминания командира 6-й танковой. Альт-история. Из проклятой русской зимы снова проклятую русскую зиму. Тогда под Москвой был ужас. Мы едва унесли ноги, теряя людей. Помню толпы солдат, бредущих по колено в снегу, замотанные в тряпье, без оружия, мимо трупов своих товарищей, до которых никому не было дела. Казалось, повторяется кошмар разгрома Наполеона. Весь фронт сейчас рухнет и неудержимо покатится назад. Под городом Клин мы потеряли последние танки и воевали как пехота. Необученные несли еще большие потери. Водители и наводчики, прошедшие с победой Францию, навеки оставались в этих проклятых снегах. Танков было не жаль. Тогда мы воевали на чешских ЛТ-35, единственная дивизия в вермахте, оснащенная этими машинами. У чешских жестянок в русские морозы замерзало управление, не заводился мотор, гусеницы вязли в грязи. При осеннем марше, потому что русские называют дорогами. А пушка оказалась откровенно слабой против этих КВ и Т-34. Того комплекта техники, что мы взяли в Чехословакии, хватило, чтобы пройти Польшу и Францию с минимумом потерь. Но в России дивизия растаяла за полгода. Ефрейтор, вообразивший себя полководцем, снова не послушал военных профессионалов. Едва удалось избежать катастрофы. То, что осталось от нашей дивизии, было выведено во Францию на пополнение и отдых. Французы, похожи на трясущихся жирных кроликов, прекрасный и цивилизованный европейский народ, от которого победителям не следует ждать неприятностей. С ними можно иметь дело. Слышал, что там есть какие-то макизары, стреляющие из-за угла, но за все время я лично видел только один такой случай, и то пойманные бандиты оказались бежавшими русскими пленными. Эти русские, европейцу никогда их не понять. Франция после Дюнкерка была в таком же положении, что и Россия. Осенью 41-го французы поспешили сдаться, не навлекая на себя дальнейшие ужасы войны. А русские же, как скифы, продолжают драться с дьявольским упорством. И мы несем потери, а ведь в наших глазах жизнь одного культурного арийца тогда была ценнее жизни тысячи славян. Слушали речь фюрера, что русские не заслуживают даже колонизации. Жить в новой всеевропейской империи под властью Германии, где от Нормандии до Урала будут чистенькие и аккуратные города, фермы, заводы, дороги, даже на положении унтерменшей, арбайтеров, это великая честь, которую достойны не все. А русские из-за своего упрямства будут примером для других народов, как рейх поступает с непокорными. Нам не нужны рабы, готовые при первом случае воткнуть вам нож в спину. И русских не будет вообще. Мы загоним их в ужасную Сибирь, за полярный круг, чтобы они все вымерли там, как индейцы в Америке. Ради спокойствия в империи, чтобы наша тевтонская ярость и тысячелетия спустя вызвала у низших народов ужас, как помним мы сегодня страшных гуннов, наших предков. Мы слушали и кричали «Хайль!», в отличие от сидящих в Берлине, те, кто сталкивался с русскими в бою, никогда после не называл их унтерменшами. Но в одном мы были с ним согласны. Эту войну пора завершать нашей победой. Если бы русские хоть чуть уважали своих противников, они бы капитулировали по-цивилизованному, не доставляя нам неудобств. Кто ответит за то, что солдаты Германии уже второй год оторваны от своих семей? Нам обещали, что мы вернемся домой к Рождеству. Неприятности начались, едва мы только пересекли границу этой проклятой богом России. Сначала мы узнали, что русские вдруг перешли в наступление, окружив всю шестую армию, и вместо усиления мы идем на выручку. Никто из нас не сомневался в победе, но к Рождеству домой мы теперь точно не попадем. Затем возле станции Ровно один из эшелонов был взорван лесными бандитами. Среди солдат были убиты и раненые. Часть техники получила повреждения, требующие серьезного ремонта. Чтобы избежать подобных инцидентов, поезда едва ползали, долго стояли на станциях, пока на каждом перегоне саперы тщательно осматривали путь впереди. Однако возле Чернигова полетел под откос еще один эшелон. Снова убитые, раненые, технику ремонт. Потери были невелики, но сильно добавили нервозности к отсутствию привычного комфорта. Мы с тоской вспоминали Францию. Солнце, виноградники, красивые женщины и никакой войны. Согласно новому приказу, дивизия должна была сосредоточиться в Абганерово и ждать дальнейших распоряжений от командования новосформированной группы армий Дон. Однако на станции Котельниково, отстоящей от конечного пункта на сотню километров, нас ждал неприятный сюрприз. Передовой эшелон подошел туда почти одновременно с попыткой штурма станции отрядом русских казаков. Эта атака была легко отбита, но стало ясно, что дальше двигаться по железной дороге нельзя. Местность была заснеженная степь, пересеченная врагами и мелкими речками. Железная дорога шла с юго-запада на северо-восток, по насыпи, весьма затруднявшей разгрузку техники вне станции. В том же направлении рядом шла грунтовая дорога, проходимая до колесного транспорта. Вне ее по степи это было затруднительно. В Котельниково был мост через реку Аксай и гарнизон, состоящий из румынской пехотной роты. Ближайшей перед Котельниковым хорошо оборудованной станцией, где было можно провести выгрузку и развертывание войск, была Красноармейская, в 150 километрах. Были еще станционные пункты, фактически разъезды, где сгружать с платформ технику было затруднительно. Последний из них, Семично, находился перед Котельниково всего в 20 километрах. В ночь на 28 ноября пришло сообщение, что русские диверсанты и парашютисты взорвали на железной дороге мост через реку Сал в момент прохождения по нему нашего эшелона. Еще одна танковая рота, 12 машин, кувырнулись в реку или под откос вместе с платформами. Что с ними делать? Лишь 5 остались на путях. Восстановить движение в разумные сроки не представлялось возможным. Было решено выгружаться в Красноармейском. Одновременно с Котельниково была потеряна связь. Но так как находящийся там наш авангард, хоть и отрезанный, был достаточно силен, включая в себя разведбатальон, одну танковую роту 2-го батальона 11-го танкового полка, 17 танков и артиллерийский дивизион легких гаубиц, это не вызывало опасений. В 11 часов утра 28 ноября последовал налет русских бомбардировщиков на Красноармейское. Урон был значительным. 17 танков потеряно безвозвратно. Взорванный эшелон с боеприпасами, ощутимые потери среди личного состава. Это вынудило отдать приказ немедленно выводить подразделения со станции и приступать к маршу по мере разгрузки. Таким образом, выходило, что дивизия при встрече с противником должна была вступать в бой по частям. Это казалось тогда не принципиальным, так как местом сосредоточения дивизии было названо Котельниково, и задача сводилась лишь к маршу и сбору уже там. Погода была пасмурная, низкая облачность, что, однако, не мешало налетам русских штурмовиков, избравших главной целью не танки, а транспорт мотопехоты и тыловых подразделений. Эта тактика оказалась достаточно эффективной. До темноты было потеряно свыше 30 единиц автотранспорта, в том числе 11 с грузом горючего. Хотя боевые машины не пострадали, это было очень неприятно. 150 километров марш до Котельниково, еще 100 до Абганерова, ведь приказ не был отменен. И пройти их в отрыве от баз снабжения без обоза, без запаса горючего, снарядов, провианта нельзя. А имеющаяся самоходная зенитная рота, 9 20-миллиметровых автоматов на шасси единички, не могла прикрыть огнем слишком растянувшийся походный порядок. Неприятности продолжились и ночью. С наступлением темноты я приказал остановиться на дозаправку. Процедура была отработана по уставу. Взвод танков, 5 троек или 4 четверки, обслуживался одним грузовиком-заправщиком. И тут, когда машины стояли, собравшись в компактные группы, появились швейные машинки У-2, практически невидимые в ночи, с очень тихими моторами. Они появлялись буквально над кабинами машин, сверху различая цели на снегу, в свете фар и фонарей. Зенитчики не успевали наводить, а русскому пилоту достаточно было лишь пронестись над танками, стоящими вокруг заправщика, успев при этом сбросить бомбы, самые мелкие, но для бочек с бензином хватало. Мы потеряли еще 4 заправщика, 18 сгоревших танков и штурмовых орудий. Не больше сотни людей убитыми, ранеными, обожженными до того, как рассредоточились по степи в полной темноте. Продолжать пришлось, заправляя каждый танк или бронетранспортер поодиночке. И мы потеряли еще 6 заправщиков, 3 танка и 3 транспортера. Правда, и один русский биплан удалось сбить. Экипаж погиб. Их счастье, обозленные солдаты растерзали бы их или бросили живыми под танк. Наконец удалось установить связь с Котельниково, говорил Гауптман Бауэр, командир роты разведбатальона. По его словам, нападение казаков отбито, но они крутятся в степи мелкими группами и обстреливают наши позиции из минометов. Командир батальона майор Фихте тяжело ранен, однако потери незначительные. Котельниково наше, уверенно обороняем позиции. Настроение бодрое, ждем вас. Дивизия шла в предбоевом порядке несколькими колоннами. Позади роты или 2-3 взводов танков, грузовики с пехотой, артиллерии на крюке или толпым имуществом. В передовых отрядах и на флангах позади танков бронепехота на полугусеничных 251-х. Однако большинство колесного транспорта дивизии не могло избежать соблазна идти по дороге, где двигаться было легче. Несколько раз встречались речки, текущие на север к Дону. Узкие, но с крутыми берегами, техники не пройти. На дороге через них были перекинуты мостики, что заставляло всякий раз перестраиваться и проходить колоннами в одну нитку. В одном месте дорога шла вдоль откоса, после моста. Как оказалось, там был русскими установлен дьявольский, по своей изощренности, минный фугас. Достаточно мощные заряды располагались вдоль дороги, соединенные детонирующим шнуром. Когда русские успели это оборудовать? Неужели они нас ждали, и все происходящее лишь часть их плана, где предусмотрено все? Взрыв был страшен. Вся проходящая мимо колонна, 2 танковых взвода, 10 троек и рота на полугусеничных бронетранспортерах были полностью уничтожены. Много времени ушло, чтобы расчистить путь, растащив месиво из железа и крови. Теперь мы едва ползли сквозь ночь со скоростью черепахи, надеясь, что саперы, идущие в голове, не просмотрят новый сюрприз. Я так долго описываю все это, чтобы сказать, дивизия еще не вступила в бой, не видела ни одного русского, а уже понесла заметную убыль, как после проигранного боя. Вместо 150 танков в колонну шло меньше сотни. Правда, еще 17 ждали нас в Котельниково. Люди устали. Отчего мы не встали на ночлег? Во-первых, нам казалось уже близко Котельниково, где можно отдохнуть под крышами. Во-вторых, сколько топлива сожгут моторы, работая на холостом ходу. Иначе, это мы хорошо помнили по прошлой зиме, на морозе будет не завести, да и людям замерзнут, дров в степи нет. И в-третьих, днем над нами появится русская авиация, не У-2, а штурмовики. Колонна снова остановилась. Поперек дороги стоял обгоревший бронетранспортер. Рядом лежали наши германские солдаты, зарубленные шашками. Тела лежали кучей. Было похоже, что людей согнали в одно место, уже безоружных, и убили. А в снег был воткнут шест с листом фанеры, на котором было что-то написано, как дорожный указатель. Командир головной роты Гауптман Шмидт приказал перевести. разыскали солдата, знающего русский. «Не ходите в Россию, уроды, живыми не вернетесь. Сдохните все». Шмидт хотел лично выдернуть шест и бросить под гусеницы танка. Произошел взрыв. Гауптмана и двух солдат убило. Еще пятеро были ранены. Еще одно азиатское коварство. Снова пропала радиосвязь. На всем стандартном диапазоне танковых раций были непонятные помехи. Но все же не верилось, что орда казаков, сколь велика бы она ни была, может быть опасной для первоклассной танковой дивизии. Мы ждали, что войдем сейчас в Котельниково, отдохнем, дозаправимся, а утром, развернувшись в боевой порядок, легко истребим любое число русских. Мы были уверены в себе, если воевать придется с их солдатами, а не генералом Морозом, пространствами и бездорожьем. Когда до Котельникова оставалось 3 километра, наконец пришло сообщение от Бауэра. «Видим вас, все в порядке, ждем». И снова помехи. Мы поверили, потому что очень хотели верить. Был 16:00, и водители смертельно устали, проведя за рычагами 16 часов. Помня о возможном нападении мелких групп казаков или русских диверсантов, мы шли теперь в более плотном порядке. Колонны сблизились, теперь наш строй напоминал древний рыцарский клин. В голове, чуть влево, чуть вправо, по бокам, колонны танков с мотопехотой, внутри клина прочий транспорт, также отдельными колоннами. Как положено, вперед выслали дозоры, легкие танки и мотоциклисты. Мы уже видели дома села Котельниково, совсем близко. И тут на нас обрушился шквал огня. Стреляли русские «катюши» и гаубицы, и противотанковые пушки. Очевидно, дорога была русскими заранее пристрелена, что позволяло им вести меткий огонь в темноте. А затем все осветилось пламенем горящих танков и машин. Нас расстреливали с 3 сторон, а мы даже не могли отвечать. Если танки и бронетранспортеры еще могли рассредоточиться, то грузовики едва двигались без дороги, вязли в снегу. Кроме того, перед окраиной села были установлены минные поля. На них попали головные танки, пытавшиеся отчаянным броском добраться до русских батарей. Я после узнал, что так было и с авангардом. Станцию накрыли огнем полка «Катюш» и гаубичным дивизионом, не жалея снарядов. Затем атака русских танков покончилась с теми, кто уцелел. Ну, а одиночек и мелкие группы, пытавшихся уйти в степь, догоняли и рубили казаки. То же самое теперь ждало и нас. И не было радиосвязи. Невозможно было управлять боем. Я видел, как на левом фланге наша танковая рота пыталась атаковать по полю, подсвеченному сзади огнем горящих машин. Ее расстреляли, как на учениях. Большинство же нас пытались лишь выбраться из этой мясорубки, повсюду натыкаясь на огонь. Почти 16 000 солдат и офицеров, без связи и управления, превратились в толпу, разбегающуюся в степь от застрявших на дороге машин. 300 наших орудий, но в походном порядке, куда их разворачивать, куда стрелять? А снаряды русских гаубиц с залпами скачут по полю, разбрасывая обломки машин. Хочется бросить все и бежать, пока не накрыло. Затем появились русские танки, охватывая фланги, и, судя по их действиям, радио у них работало нормально. 2 свежих русских танковых бригады, почти 100 машин, в том числе 20 тяжелых КВ, смяли и проутюжили все, что осталось от наших колонн. Танки стреляли туда, где видели хоть какой-то очажок организованного сопротивления, окончательно превратив дивизию в неуправляемую толпу бегущих в панике людей. После чего русские танки, сопровождаемые конными казаками и аэросанями с пулеметами, прочесали степь и ушли к красноармейскому. Встретить отставшие тылы нашей дивизии, кто сейчас спешил к Котельникову, не знаю, что происходит. Мне рассказывали, что там был ад, когда колонна в десяток грузовиков с имуществом или пехотой в кузовах вдруг оказывается перед танками и нечем отбиваться, а бегущих гонят и бьют казаки. Эти казаки были всюду, как саранча, от них невозможно было укрыться. Я видел, как они сгоняли наших солдат и офицеров к дороге, а кто пытался сопротивляться или бежать, рубили саблями на месте. Это была картина гибели от диких варваров последнего легиона павшего Рима. Мне, как цивилизованному европейцу, казалось недопустимой сама мысль быть зарубленным в степи, полуграмотным грязным дикарем, чтоб после мой труп бросили во враг, словно падаль. И я поднял руки. Меня подвели к их командиру. Это был уже пожилой человек с окладистой бородой. После я узнал, что он воюет с Германией уже вторую войну. А все сыновья его — офицеры сталинской армии. Но он посмотрел на меня и сказал что-то с усмешкой про сверхчеловеков, после чего приказал перевести, чтобы я понял. Те, кто прочтет это, должны знать. Русские — это очень сильный, умный, опаснейший враг. Считать их тупыми дикарями — грубая недооценка противника, легко могущая стоить вам жизни. А успешно воевать на их земле, тем более зимой, умеют лишь они. Это говорю вам я, бывший в строю 33 года, прошедший через две мировые войны, причем обе против русских. Слова их генерала были: «Вас предупреждали, не ходите в Россию, живыми не вернетесь, разве только пленными, юберменьши хреновы, это вам не Европа».